Братья и сестры, мы еще послушаем Слово Божье. В вопросе освящения Слово Божье играет огромную роль. Слово Божье – это подаренное нам от Бога средство для нашего освящения. Слово Господне помогает нам правильно увидеть себя, помогает занять правильную позицию перед Богом. Слово Божье выравнивает, исправляет наше мышление, а от нашего мышления зависят наши чувства. Мы вчера позавчера рассуждали. Зависят наши слова и действия. Поэтому очень важно нам дать возможность Слову Божьему действовать в нашей жизни. Вот я прочитаю один текст коротенький, и в этом тексте мы будем рассуждать на один вопрос. Это Римлянам 12 глава. Я потом скажу тему нашу. С 1 по 2 стих. Римлянам 12 глава, с 1 по 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В этом тексте, вот второй стих. Преобразуйтесь. Преобразуйтесь. Вот мы на эту тему, о нашем преображении, мы будем рассуждать. Какими другими словами мы могли бы объяснить слово «преобразуйтесь», братья? Как вы думаете? Пожалуйста, брат Фир. Перемена, правильно. По-другому можно сказать «рост духовный». По-другому можно сказать «зрелость». Стремление к зрелости. И вот это для нас очень необходимо, друзья. Потому что это должно стать нашим смыслом и целью жизни. Преображение. Преображение, чтобы происходило, нужно знать или иметь перед собой образ, в который мы хотим преобразиться. Этот образ кто у нас? Христос. Христос. Еще вот это «преобразуйтесь», оно в послании Ефесянам, оно так описано. «Доколе все придем в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким искусством обольщения». Вот это очень важный вопрос. Каждый из нас, верующих, детей Божьих, с момента возрождения мы должны переживать, думать, что нужно расти, расти в меру полного возраста Христова. Доколе чувствования Христовы нас не наполнят полностью. И это есть процесс освящения. Чувствования Христовы какие? Как в послании филиппийцам написано, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И написано, что в нас те же чувствования должны быть. Смирить себя. Вот такие чувствования, смирение, послушание до смерти. Я скажу, друзья, очень много верующих людей терпят поражение, потому что ленивы. Ленивы умом. Не хотят напрягаться, думать на проповеди, лично над Библией. Все бегом. Некогда сопоставить, соображать духовное с духовным. Некогда. А если этого некогда, ну что, ну выучили, Христос Спаситель. Аллилуйя. Все good, хорошо. А дальше? А борьба будет духовная. а надо вооружиться, а будет день злой придет. И апостол Павел говорит, вы все оружие примите, потому что в день злой надо противостать, а многие в день злой оказались безоружными. И терпят поражение, и серьезные поражения терпят. Иногда годами, иногда десятилетиями. Мне пришлось в одной церкви быть, и слушаю, молится старица одна. Это была не молитва, это был крик души, это был вопль страшный. Она просто на молитве кричала, вопила просто. Ну, даже немного неприятно было, находясь в общем собрании, вот такую молитву слушать. И я не мог пройти мимо, после служения я ее отыскал и говорю, сестра, вы не могли бы мне сказать, о чем вы так плакали сильно? Почему у вас такой вопль души, такая борьба, такая, такие страдания? Она говорит, долго рассказывать. Я говорю, я готов и долго послушать. Ну, тогда давай встретимся. Я был на лечении в том городе, нашел, договорились о встрече, пошел к ней домой. Вот, она старенькая уже, всю жизнь член церкви, ну, больше 40 лет член церкви. И вот мы начинаем с ней беседовать. Она делится проблемами. Когда она поделилась, муж виноватый, дети виноваты, родственники виноваты, соседи виноваты, церковь виновата, пресвитер виноват, даже и Бог виноват. У нее все виноваты. И я посмотрел, сколько лет вы в таком состоянии? 44 года. Дети в мир уходят, притыкаются. 44 года, в семье мира нет. И это называется верующий. Я говорю, сестра, написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я говорю, это к вам имеет отношение. У вас с церковью нет мира, с пресвитером нет, с мужем нет, с детьми нет, с соседями нет, ни с кем мира нету. Вы не увидите Господа в таком состоянии. Она на меня посмотрела, это я не увижу. Это что, я даром 44 года в собрание ходила? Не верю тебе. Я говорю, ну Библия так говорит. Она ожесточилась и не захотела разговаривать. И так она осталась в таком состоянии, потом и ушла из жизни. И это ужасно. Не преображалась душа. 44 года не преображалась. Роста ноль духовно. Плода ноль. Святости ноль, победы ноль, ничего нету. Злая, раздраженная, ревнивая в 72 года. И это просто ужасно. И вот поэтому нам нужно, друзья, серьезно подумать. Молодежь, кто здесь есть. О чем мы думаем сегодня? Здесь написано, не сообразуйтесь с веком этим. Век этот... Как можно другими словами сказать, братья? Можем мы сказать, это мирской образ жизни. Можем так? Подходит. Можем мы сказать, что век этот, это богопротивная система идолопоклонства. Век этот, это жизнь в своих похотях. Вот это все век этот. Люди так живут. Для себя и во имя себя. Это весь мир так живет сегодня. И Писание учит, не принимайте на себя этот образ. Не принимайте, не становитесь похожими на этих людей мира. Молодежь, кому мы сегодня хотим подражать? Часто такое бывает. Уверовала сестричка. Смотришь, там ей нужно приводить в порядок. И внешний вид, и взаимоотношения. Ну, немножко старается, ну, а в целом видно, что не сильно старается. И когда служитель подходит, сестра, надо вот эти вещи исправить. Что, и это нельзя? Ну, вот и вот это, вот это. Что, и это нельзя? Да братика подходит молодой, братик, музыка не духовная. Ты где-то ее там с регистрации, с этих либералов, вот эту полумирскую, эстрадный стиль, это, ты его слушаешь, ты выхолащиваешь духовную жизнь, ты убиваешь веру в себе. А что, и это нельзя? Вот такие понятия. А правильный подход, когда сестра или брат скажет: Христос, чем я ради Тебя еще могу пожертвовать? Что я могу ради Тебя еще оставить? Чтобы Ты был доволен и радовался бы. Братья и сестры, нормальный подход? Вот так должно быть. А почему-то мышление не работает. Так вот здесь написано, преображение, несколько условий. Умоляю вас, вы представьте в жертву тела. Тела. Почему Павел не говорит души представьте в жертву? Говорит тела. Вот я сестрам хочу задать вопрос. Почему апостол Павел или Дух Святой через апостола Павла такое дает увещание? Представьте тела ваши в жертву. Почему так надо? Сложный вопрос, да? Как? Не наш, а Божий храм. Да. Тела наши – это храм, в котором должен вселиться Господь и открыть себя через наши смертные тела. Явить себя в этом видимом материальном мире. Братья, вы знаете, почему демоны хотят вселиться в людей? Никогда не думали? Брат Сережа, почему у них нужда такая? Погубить то последнее дело. Им нужно себя проявить в материальном мире. Понимаете? Вот в чем им тело нужно. И потому в Писании написано, тело не для блуда, а для Господа. Господь хочет через наши тела проявить себя в этом мире, чтобы наши тела стали инструментом, через который Дух Святой проявит себя, и дело Божье на земле будет строить. Как мало верующие этим заняты. Говорят, главное в душе, чтобы верил. Вот это главное. А как там тело? Это плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Живи вот то, как хочешь. Вот такие, знаете, либеральные взгляды. Это ересь сатанинская. А Писание говорит, прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые есть Божьи. Вот эта позиция. И незамужняя даже девушка, написано, заботится, чтобы быть чистою и духом, и телом, и угождать Господу. Вот это наша позиция. Чем наш разум занят? Носим мы всегда вот эту потребность в душе нашей. Братья и сестры, в разуме нашем мы думаем об этом. Отсюда вся жизнь проистекает. И поэтому апостол Павел говорит, отдайте тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вы видите, здесь слово стоит служение. Наше тело должно быть задействовано в служении Богу. Разумное служение. Разумное служение. Согласно дарований, согласно благодати, наше тело задействовано должно быть в служении. Бог дал нам тело, заработай деньги, пожертвуй их для дела Божьего. А человек думает, это же я заработал, в карман сюда. И подумаю, куда мне их потратить, это я буду решать. Да тебе Бог дал разум. Тебе Бог руки дал, здоровье, дыхание дал, чтобы ты заработал. Пожертвуй. Некоторые верующие вообще отказываются. Говорят, мне не хватает. А не хватает, потому что кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. У нас уверовал один наркоман. Без профессии человек. 16 лет на игле был. Уверовал. Искренний хороший брат. Я даже поначалу немного боялся, получится ли у него идти за Господом. Слава Богу, больше 10 лет он идет за Господом. И женился, и проповедует, и ревностно благовествует, и я рад за него. Но когда он уверовал, он в поселке живет. Работы нету, денег нету, а на собрание надо приехать. А это надо и в среду на разбор слова приехать, и в пятницу на молитвенный, и в воскресенье. И он что? Редко приезжает. Я спрашиваю, ты почему редко? Говорит, денег нет. А я ему говорю, я тебе ключи от сокровищницы дам, и будешь брать деньги и ездить. Он так обрадовался. Думает, сейчас у него в кармане ключи будут. И он только чирк, и денежки есть, и пошел, и все хорошо. А я ему духовные ключи дал. Духовные. А духовные я ему сказал так. Знаешь что? Засукай рукава повыше, найди работу любую и заработай. И с этой работы пожертвуй на дело Божье. Как Господь учит, хотя бы десятую часть. А если больше, еще больше, лучше будет. И он стал это делать. Я смотрю, в среду на собрании, в пятницу на собрании, в воскресенье на собрании. Говорю, брат, а что поменялось? Он говорит, ключи нашел. Ключи от сокровищницы. Срабатывает. И слава Богу. Братья и сестры, сколько мы терпим нужды и переживаний, когда мы неверны Богу. Я это испытывал множество раз в жизни. Даже вот был такой случай. Приходит сосед ко мне и говорит, ты мне должен деньги. Большую сумму. Я удивился. Я говорю, я никогда с вами никаких вопросов не решал, материальных. А он мне претензию. Столбы стоят и идут электрические провода к дому, к каждому. И там были два провода всегда. Ну, 220 вольт, ноль и фаза. А он захотел, чтобы в него было трехфазный ток. И он договорился там где-то в этих службах и купил провода и протянул еще два провода, еще две фазы, чтобы у него трехфазный ток был, 380 вольт. А потом я строился. И поскольку от него недалеко было, я пошел в организацию, заявление написал, подключите мне трехфазный ток. Нужно оборудование, станки, там, столярку, все подключать. И они сделали законно, все уплатил, все документы. И вдруг он мне претензию. Отдай мне деньги, половину, за те провода, что я протянул, там столько-то метров. И какие тогда деньги были, и какие тогда курс по отношению к доллару. И все, высчитай. А потом я еще магарычи ставил, а потом еще платил и нанимал. И вот все, посчитай и мне отдай. Я говорю, я не должен вам. Я приду в твою церковь, я заявлю на тебя в милицию. Но я подумал, я преступления не сделал, у меня все нормально. Говорю, заявляйте. А он видит, что мне не страшно. Он другие рычаги ищет, выбить деньги. Говорит, а я приду в церковь и расскажу, какой ты. А это страшно? Это уже страшно. Думаю, придет на собрание, будет тут всякую клевету нести и все такое, попортит собрание. Зачем мне это надо? И я запереживал. С одной стороны, я бунтую внутри, я же не должен ему, почему он меня грабит? Среди белого дня. Да еще инвалидом стал, и я не работал, и тут ему отдавай большую сумму денег, и денег нет. Стал молиться. А Господь хочет моего преображения. Это Господь этого человека возбудил дух. Я думал, дьявол возбудил его дух против меня. Это Господь. И я потом Бога прославил. И я увидел потом, почему Бог это сделал. И вы знаете, стану на молитву. Господи, ну что за искушение? Но он не дает мне ходу, он ругается, он угрожает. И вот это все перестречает меня, матерится. Поношение всякое, ну вы знаете, ну тяжело просто. Да зачем мне это надо? Да я никогда с ними не конфликтовал ни с кем. И тут вдруг тебе 25 лет прожили мирно рядом, и тут вот вдруг такие конфликты. А это Господь. Братья и сестры, Бог ставит на нашем пути негодных людей. Над нами работать. Стану молиться, а у меня в мыслях. Для чего бы вам лучше не остаться обиженным? Текст из Библии. Так не хочется обиженным быть. Ну так не хочется. Другой текст. Расхищение имения принимали с радостью. А это путь веры. Это там, где как раз герои веры. Ну так не хочется, чтобы меня грабили среди белого дня. Расхищали. Ну как быть? Я переживаю. Господи, ну избавь. А Господь не избавляет. А Он наступает на меня. И так длилось некоторое время. Не знаю, может месяц или больше. И я решил повиноваться Духу Святому. и сказал: «Господи, я сдаюсь, я сдаюсь. Раз ты так ведешь дело, я согласен отдать ему деньги. Только помоги мне, у меня нету их. Не могу отдать, не работаю на пенсии, на инвалидности, и семья большая. Что мне делать?» Бог только этого ожидал. Смирение моего, послушание. Когда я в субботу вечером покаялся дома: «Господи, прости, что я противился тебе. Ты мне на пути ставишь этого негодного человека, а я противлюсь. Вот я сдаюсь, все, только помоги». На следующий же день с одной церкви приезжает сестра и говорит: «Вот тебе небольшая сумма денег. Там я некоторым людям помогал в их проблемах. Они услышали, что я болею, и решили помочь на лекарства». «Какие там лекарства? Мне не до лекарств. Меня с соседом полечить ситуацию надо. Вот тут надо решать». И вы знаете, я беру этот конверт и до соседа. И прихожу. И говорю: «Я согласен отдать». Он, вы знаете, аж сел. Он не ожидал. «Так, считай, и сколько посчитаешь, отдавай мне». Я говорю: «Я не могу посчитать. Я не представляю, сколько это стоит. Сколько вы назовете сумму, даю без разговора». И все. Он думал, думал, называет сумму. Я открываю конверт, а там копейка в копейку. Точно такая сумма. Я ее вытягиваю и отдаю ему. Зато я первый раз за 25 лет мог ему засвидетельствовать о Господе. До этого он был ужасный безбожник, хулитель, ругатель. Нельзя было слово «Бог» в его присутствии произнести. Он открытым текстом говорил: «У меня бы автомат, я бы вас всех, баптистов, штундов, порастреливал, ненавижу» и все такое. Вот так он просто открыто враждовал. Но когда вот эту ситуацию уладили, 20 минут я мог ему благовествовать за Спасителя, за суд Божий, за воскресение мертвых, за воздаяние. 20 минут хватило. Он сидел, миленький сидел, просто не узнать. Через месяц он повесился. И я потом понял, почему Бог возбудил этого человека против меня. Бог знал, что он уйдет из жизни, и он никогда не слышал Евангелия, потому что он закрыт был через ужасное противление, ожесточение. И Богу нужно будет судить его, и нужно каким-то образом донести Евангелие. А как это сделать? Через меня. А для меня он закрыт. Теперь надо меня смирить, сокрушить, и тогда он открыт будет для благовестия. И тогда Бог праведен будет. И я вот это как сопоставил. Я ходил просто по комнате, благодарил: «Господи, ты достигаешь во мне преображения, пути веры, смирения. Я радуюсь, благодарю, Господи, путь твой прекрасный». Братья и сестры, Бог берет все на себя, когда мы решаемся посвящать жизнь Богу. И вот поэтому здесь написано: для разумного служения. Без служения Богу, братья и сестры, роста не будет. Преображения духовного не будет. Это точно. И верующие люди, которые превращаются в прихожан, номинальных верующих, просто прийти и посидеть и уйти. Братья и сестры, такие люди обрекают себя на бесплодную жизнь, на вечное младенчество, а потом и духовную смерть. Вот что происходит. Нельзя быть пассивным, инертным, ленивым. Это нельзя допустить. Категорически нельзя. Тела в жертву и разумное служение. А дальше. Не сообразуйтесь с веком этим. Нельзя на себя принять образ этого мира. Прежде всего в мышлении. Нельзя вот систему ценностей мира принять для себя. Система ценностей. Ну какая в мире система ценностей? Брат Александр, вот рядом брат возле вас. Как зовут? Андреас, поделись. Что такое система ценностей мирская? Что в мире ценится? Ты в мире был? Что ценилось в мире? Так, хорошо. Благодарю. Я вот поделюсь, друзья. Мирские ценности – это гордыня, это поставить себя в центр жизни, жизнь для себя. Вот это мирские ценности. Поклонение идолам всевозможным. Вот это мирские ценности. Всевозможные идолы. И когда верующие люди из мира приходят, с идолами надо расстаться. В чем бы они ни выражались. Или это мода, или это одежда, или что бы это ни было. Или деньги, или родственники, или еще что бы это ни было. Нам нужно, чтобы у нас были духовные ценности. А теперь еще один момент. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Наше преобразование зависит, когда разум наш обновляется. Обновляется в мышлении, в понятиях, чтобы в разум принимать здравые понятия, истины здравые, учения здравые. Если принять в разум ложное учение, вот, вот такой и путь будет, вот такая и жизнь будет. А если принимаем здравые учения, будет и жизнь правильная. Пример, сестры, такой пример. Посещаю я в нашем городе старицу одну. Она не так давно уверовала. И вот ее в собрании нету, она болеет, плохо себя чувствует, пропускает собрание. Я ее решил посетить, пообщаться с ней, ободрить ее. Прихожу к ней и задаю вопрос. Сестра, вас посещает кто-нибудь? Она говорит, да, посещают, братья и сестры, посещают. Ну, и мне радостно, что в церкви братья и сестры друг о друге заботятся. Не только пресвитер, а рядовые члены церкви посещают больных и стареньких. А теперь ей вопрос. Говорю, сестра, а вы посещаете кого-нибудь? Она говорит, а к кому я пойду? Ну, такой ответ. Ну, колюченький ответ. Сразу чувствует. Я говорю, ну, ко мне приходите. Тебя дома часто нет. Ну, говорю, жена дома. Она молодая, я старая. Что мы будем разговаривать? Сестры, у нее мышление какое? Мирское. Она возрождена, это 100%. Она дитя Божие, но она младенец и не преображается. У нее остается мирское мышление в некоторых разрезах, в некоторых пунктах. Это же в мире так. Сестры, вы не видели, чтобы старушки ходили на дискотеку и танцевали там? Нет. Старушки сидят под забором, там разговоры у них свои, а молодежь на дискотеке. Никто не общается, молодые и старые. Нету общения. А общение настоящее между пожилыми и молодыми только в церкви может быть и в семье. И я ей привел пример, чтобы выровнять ее мышление, преобразование, чтобы было, надо в ее разум насадить Слово Божие. Я ей говорю, а вы помните, когда Мария, мать Иисуса Христа, посетила Елисавет? Чем они занимались? Сколько они, сестры, сколько они вместе были? 6 месяцев, да? Или 3 месяца? Несколько месяцев они были вместе. Молодая и пожилая. Друзья, о чем они рассуждали? Написано, говорила о нем, о нем. И это красиво, когда и молодая сестра, и пожилая найдут вместе, о чем порассуждать. Это красиво и это хорошо. А сестры не было. Почему? Не преобразовалась обновлением мышления. Поэтому для того, чтобы у нас было преобразование, нам нужно понять несколько причин, очень важных причин. Первое, что нам нужно понять в нашем разуме? Марка 7 глава, читаем с 21 стиха. Марка 7 глава, с 21 стиха. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Братья и сестры, вот это первое, что нужно понять. Все наши проблемы, они исходят изнутри человека. Написано в книге Иакова, 4 глава. Иаков спрашивает, откуда у вас вражда, распри, разделение? И какой ответ он дает сам? Не отсюда ли от плотских похотей, которые изнутри, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Вот откуда все проблемы. Поэтому внешние проблемы людей, вот эту фразу запомните, друзья, это важный вопрос. Внешние проблемы людей в церквях или в семьях, или на работе, или с соседями – зависят от внутренних желаний человека. Какие там желания? Внешние проблемы. Если у нас правильные желания внутри, если Дух Святой может в нас произвести хотение и действие по Его изволению, вот тогда наша жизнь будет святая и по образу Господа нашего. Вот что нужно понять. Иеремия, 17 глава, 9 стих, написано: «Лукаво сердце человека, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» И надо каждому верующему это осознать, что нету у нас врагов извне, по большому счету. Ну, есть дьявол, там есть мир, гонит там, но первый враг – это внутри. Наши желания, наши похоти, это греховные желания, вот это то, что создает для нас самих проблему и для нашего окружения. Вот еще о чем мы филиппийцам апостол Павел 2.21 пишет. «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу». Если муж в семье ищет своего, жена несчастный человек там. Несчастный человек. Если жена в семье ищет своего, муж, забитый человек, обделенный будет. И будет страдать без любви, и без заботы, и без попечения. Почему искание своего? Почему написано в 1 Коринфянам 13 глава, любовь не ищет своего? Вот это духовный закон. Вот это закон Царства Божьего, не искать своего. А закон мирской – искать своего. Исаия в 53 главе, как он говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Вот эта своя дорога – это ужасный бич сегодня христианства. Это причина всех поражений духовных, заблуждений, ересей. Это причина всех неустройств. Совратились каждый на свою дорогу. Дети наши погибают, если они совращаются на свою дорогу. Задача родителей при воспитании детей – помочь им навыки приобрести, не ходить своими путями. Это целенаправленный, длительный процесс – приучить своего ребенка не ходить своими путями. Это поможет ему потом с Богом примириться. Это поможет ему от греха избежать. Это поможет ему семью благословенную создать потом. А если искать своего? Несчастные люди. Несчастные. Мучают друг друга. Иногда десятилетиями. И не вразумятся, что надо служить Богу. Сестра одна жалуется. Говорит, в нашем братстве она была член церкви. А тут братик с регистрированного братства присмотрел ее и хочет жениться. Ну, нравится она ему. И стройная, и трудолюбивая, и богобоязненная, и красивая, и милая, и все. Ну, не нашел он такой подобной. И вот он начинает, значит, предложение ей. А она посмотрела, да нет, у тебя другой путь, ты дружишь с миром. ты телевизор смотришь, у тебя в другом разрезе ценности, я не хочу ничего с тобой. Я все сделаю, я телевизор не буду смотреть, газеты мирские отброшу, анекдоты эти, все. Я буду все как вот, даже в ваше братство перейду. Ну и сестричка подумывать стала. Глянь, на такие жертвы идет, наверное, любит. А он не любил ее, он себя любил. И своего достигал. А она не поняла этого. И пошла на поводу. И согласилась в замужество. Брак провели. Он перешел в наше братство. Совершили бракосочетание. Все, торжество. Я даже был на том бракосочетании. А потом? А потом начались слезы. Через неделю после брака. Невеста начала плакать. И потом десятилетия плакала. Уже прошло около... До 30 лет уже прошло. И она до сих пор еще плачет. Через неделю после брака он принес телевизор, поставил. И после работы пришел, ноги на быльце и смотрит. Что же ты сделал? Ну как? Ну ты же обещал, ты же говорил. Отстань. И все. И все. Газету открыл и футбол читает. Ему футбол надо. Да ты подумай о семье, подумай о жене молодой, подумай о благовестии, о служении. Ноль. Это человек мирской. А она не разобралась и попалась. Вот это, друзья, проблема. Своя дорога. У него своя дорога. Она не поняла этого. И с таким человеком связать судьбу, это мучение и на всю жизнь тебе обеспечено. Кто ходит своими путями. В книге Судей, 17 глава, 6 стих, написано, каждый делал то, что казалось ему справедливым. Вот это страшное положение. Если такие люди в церкви находятся, делают, что ему кажется справедливым, не хочет сотрудничать с братьями, учиться, дух такой сотрудничества иметь, друзья, беды наделает такой человек. Он везде в конфликт будет идти. Он везде не согласен будет. Везде от него трудности будут. Служитель стонать будет от него. Или плакать. И церковь переживать. Почему? Человек себя поставил во главу жизни. Что мне справедливо, то и буду делать. Вот это страшная вещь. Бывает, знаете, какая позиция? Чай все заваривали, даже детки заваривали. Пока сухой пакетик, ну, вроде бы не сильно запах идет, запах чая. А когда в кипяток его обмакнули, о, сразу пошел запах чая. Ну, если это чай хорош. Вот. То есть содержимое пакета при условии кипятка, оно дает о себе знать, что внутри там. Вот так и человек. Если он попадает в трудные обстоятельства жизни, в кипяток какой-то, сосед злой, или там еще кто-то обижает, или... какие-то переживания или болезни, или что, вот тут и открывается, что в человеке внутри. И если внутри правильное отношение с Богом, тогда оно и проявится. Человек, попадая в трудные обстоятельства жизни, благодарит Бога, помощи просит, возлагает надежду на Бога. А в кого нету веры, на себя грузит, ломается душа, человек падает в депрессию, в уныние, в отчаяние и все. Почему мы говорим, что депрессия – это неправильная реакция на трудные обстоятельства жизни? Реакция не по вере, упования нет. Человек попал в тупик, в тесный колодец, нету выхода. Врагу не прощу, обидчику не прощу. Вот и человек вот так вот начинает страдать сильно. Разрушается здоровье и... замкнутый круг. И еще хуже. Поэтому вот это нам нужно первое, что запомнить. Все проблемы изнутри. Все проблемы от лукавого сердца. От собственных путей. Вот это там корень. Второе. Преображение наше. Я еще к первому скажу. Наше преображение начинается... с покаяния в самоуправление жизнью. исчезнут тогда вот эти моменты, там, планирование семьи, жизнь для себя, быть оторванным от церкви, не жертвовать для Господа, не трудиться в церкви вместе с братьями, эти вещи исчезают. Почему? Человек покаялся в самоуправлении жизнью и сказал: «Ты, Господь, веди, Ты будь пастырь моей жизни». Вот с этого нужно начинать всегда, друзья. Независимо, это мирской человек или это плотской верующий, надо покаяться в самоуправлении жизнью. Бога на первое место поставить. Вот это, что нужно сделать, это начало будет. Второе. Римлянам 8:13 записано: «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Умерщвление плотского – это второе условие для победы, для преображения. Умерщвление плотского. Например, Ефесянам написано то же самое: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Это то же самое, умерщвление плотского. Иаков пишет, что нужно остаток злобы удалить. Это то же самое. Везде во всех посланиях это условие стоит впереди, как обязательное для того, чтобы преображаться и расти духовно. Это очень важный вопрос. Умерщвление плотского происходит, когда мы исповедуемся, каемся, примиряемся, смиряем себя. Вот это происходит умерщвление плотского. Когда мы других выше себя ставим. Христос говорит, Марка 10:45, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Принять образ слуги принять, это послужит платформой для дальнейшего преобразования. Вы знаете, вот нужно бояться поверхностного такого преображения. Бывает, люди, приходя из мира, внешне каются, без коренной перемены. Ну, как это происходит? Ну, например, подросток дерзит родителям, грубит, не слушается. Ему там 16 лет или 15, а он грубит. Родители изнемогают, не знают уже, что сделать, стонут. Никакого нету просвета и не знают, что сделать. И вдруг этот мальчик исправился. Больше не дерзит, больше не грубит, слушается. Только потому, что ему купили мотоцикл. Он добился своего. Он просил, родители не покупали. Он наступал на них, они не покупают. Они противились, а он наступал. И в конце концов они сдались. Какую они цель хотели достигнуть? Братья. Родители хотели, чтобы он перестал дерзить, грубить и быть непослушным. Вот этого они хотели достигнуть, чтобы им спокойная жизнь была. А они загнали проблему глубже. Чуть пройдет время, и он автомобиль будет требовать. И будет опять дерзить. Перемены не наступило. Перемена бы наступила тогда, когда бы пришел этот отпрыск. Достал на колени перед родителями. «Простите меня, как я вас не почитал? Как я вас унижал и оскорблял? Это просто ужасно. Простите меня ради Бога. Я больше так не буду». Вот это было бы преображение. Уже бы он дальше по-другому жил. А так нет. Или христианин работает на работе, а начальник цеха обижает его. И деньги ему меньше начисляет, и несправедливо к нему, и работу хуже дает. А верующий потихоньку начинает злиться, потихоньку сердится на начальника. А начальник продолжает. В конце концов, христианин начинает сотрудникам своим роптать. Что это за начальник у нас? Несправедливый. Такой. Начинает. Братья, хорошо делает христианин? Нет, плохо делает. И потом вдруг он перестал это делать. Порадоваться бы. Просто начальника перевели в другой цех начальника. Кипяток исчез, и он дальше остался таким, как он был. До следующего раза. Нету преобразования. Вот этого надо бояться, братья и сестры. Нам нужно коренное покаяние, коренное очищение, отвергнуть вот это все плотское. Отвергнуть идолов. Это очень важный вопрос. Вот еще такой пример. Многие из вас водят автомобиль. И когда вы даете газ, автомобиль получает топливо, развивает мощность, через трансмиссию передает на колеса, и автомобиль мчится. Вдруг перед вами препятствие. Что нужно сделать в первую очередь? Кто-то говорит, надо тормозить. Кто-то говорит, газ убрать. Братья и сестры, надо убрать подачу топлива. Если мы не уберем подачу топлива, двигатель развивает мощность, и мы будем жать на тормоза, чтобы избежать столкновения, автомобиль может просто опрокинуться. Его занесет куда-нибудь в сторону. Вот так делают верующие. Подпитывают плотскую природу свою. В интернете сидят часами, сутками. Это все подпитка плотской природы, эгоизма своего. Забывают за жену, за детей, провести бы домашнее собрание, поназидать бы ближних, а они там сидят. И еще и попробуй замечание сделать, сердиться будет. Будет сердиться. Книжечки читают всякие. Верующие люди читают художественные книги, якобы христианские. Детективчики, романы, все такое. Вот. Типа «Прости меня, Наташа», там и «Ломка», там и все прочее. Такие вещи не нужно читать. Они забирают массу времени. Они подпитывают только плотскую природу и не дают преобразования. А наоборот, вниз. Музыка. Музыка – это тоже серьезное оружие. Нам надо пересматривать, что мы в автомобилях слушаем. Что на CD, что в компьютерах, где у нас вот эта вся музыка. И если мы слушаем эстрадный стиль музыки, духовных людей с нас не получится. Это точно скажу. Потому что эстрадный стиль музыки – это мирской стиль. Он несет в душу дух мира. Он нарушает мышление духовное. Человек не может ориентироваться духовно тогда. Слепой будет в некоторых разрезах. Вот как это серьезно. Хорошо, что в нашем братстве МХО работает. Братья серьезно вникают, чтобы музыка не на ноги действовала, не на мышцы, а действовала на душу, на сознание человека. И увлекала к духовному, к святому, к небесному. А эстрадная музыка, она, ну это к сексуальным уклонениям всяким ведет эта музыка. Она для этого придумана была. Она дух такой возбуждает человека. И люди становятся умом развратные. Это серьезная вещь. Хоть там и христианские слова. Вот эта музыка, которая и с ритмами специальными. Вот два полушария у нас есть. И между ними нервный мостик, который отвечает, чтобы сбалансированно они работали. А музыка вот эта, мирская, она влияет на этот нервный мостик. И разбалансирует полушария. И с людьми плохое происходит тогда. Этого нельзя допускать. Это серьезное оружие. Вот. Почему у масонов, у них эти тайные планы запустить в среду христианства эстрадную музыку и разрушать духовную жизнь, разрушать зрение духовное, осквернять людей. Вот какие цели страшные. Поэтому, чтобы наша плотская природа не возрастала, не развивала мощность, умерщвлять это надо. Я помню в одной церкви, после служения подходит братик один и говорит мне: «Посети мой дом. у нас трагедия в доме. Ну хорошо. Приехали мы к нему домой. Я захожу, жена там выходит навстречу. Говорю, мир вам. С миром. Развернулась и в комнату спряталась. Сквозь зубы так. Думаю, точно трагедия тут. Даже не, я ее больше и не видел. Ни провести, ни встретить, ничего. Даже и не видел больше. Она спряталась где-то. А брат зашел в зал, садись, помолились, сели. И он плачет. Плачет. С его разрешения рассказывай. Он говорит, где хочешь, можешь рассказывать мой пример, чтобы других предостеречь. А этот братик в нашем братстве одружил и с братиком с регистрации. А тот братик либерал по духу, мирской человек. У него дома телевизор, видеомагнитофон, фильмы всякие, ну, якобы духовные фильмы. Вот. Института Муди там и все прочее, больше знать там христианство, историю, все прочее, богословие. Да. И что? И он с ним дружил. А такая дружба, братья и сестры, это подпитка плотской природы. Нельзя дружить с либералами, нельзя дружить с людьми, у которых удел в этой жизни, которые не имеют желания свято жить, идти путем очищения. Неизменно развратитесь, это точно. И что? И теперь этот друг уезжает в Америку с регистрацией. И решил он, я, наверное, подарочек другу сделаю. Он берет телевизор, машину, видеомагнитофон, ящик этих фильмов и везет другу. Я тебе подарочек, чтоб ты помнил обо мне. Уезжаю в дальнюю страну. Хорошо. Брат думает, что же сделать. Пресвитер придет, телевизор же ж на виду не поставишь. Он сделал что? В мебельной стенке, там сделал, убрал полки туда, запрятал телевизор и закрыл все. Если даже придут братья и сестры, все благовидно, все хорошо. Все хорошо. Антенну спрятал за мебельной стенкой там. Не на чердак, не где-то, а там вот ее раз, и все, и будет хорошо. И никто не видит. И назидается брат. Вечером придет с работы. Устал, надо расслабиться. Зачем идти на вечернее собрание? Что я там нового услышу? Что мне тот проповедник или тот попроповедует? Я их уже знаю наперед, что они будут проповедовать. Ну, гордые люди, они так всегда говорят. И что? И он садится, дверки открыл, включил видео и смотрит фильмы. Поначалу Института Муди, а дальше в ящик туда, а там боевики. Знаете, что такое боевики? Это где стреляют, убивают, кровь льется, крики, визги, стоны, там вот это все такое, знаете, криминал, вот бандиты там, вот такое все. Это боевики называется. И вот он раз нашел такое. Дай посмотрю. Посмотрел. А еще ниже, на самом дне, самые развратные фильмы. Все там в арсенале было. И осквернился. И потерял вообще и Господа, и в семье. Умерла домашняя церковь, ничего, развалины одни, все. И теперь, когда он пришел к полному краху, он теперь зовет, брат, помоги, как решить вопрос? Ну как решить? Давай начинать с покаяния. Кайся за дружбу с либералом, первое. Откуда у тебя падения пошли все? Второе, кайся за дружбу с миром. Кайся, что ты плотскую природу свою подпитывал вот этим всем. И начинай теперь путем очищения, освящения идти. И спасай семью, домашнюю церковь. Дети что же видели? Жена видела. Давай всех собирать, каяться всем, проси у всех членов семьи прощения, что ты грех внес в семью. Ты внес фильмы, ты внес эту нечистоту, ты разрушал жертвенник Господень в своей семье. Кайся, плачет, кается, плачет. Братья и сестры, вот это второй момент. Нужно прекратить служение плоти. Прекратить служение греху. Прекратить служение миру. Мы Богу не угодим тогда. Вот это важный вопрос. Отвержение всяких похотей. Умерщвление всего, что мы показывали схему, вы помните, да? как в разуме нужно умерщвлять вот это, Божьи мысли насаждать туда, чтобы там ничто не укоренялось. И тогда у нас и чувства правильные будут, и тогда у нас бодрость духа будет, и вера живая, все будет на своем месте. Третий момент, последний момент в нашем преображении. Брат первый какой был? Осознать, откуда наши проблемы, что они идут от эгоизма, от собственных путей, от искания своего, от гордости, от непосвященной жизни, от того, что нет перемен в разуме. Второе, прекратить служение плоти, умерщвлять плотское. А теперь третье условие, я бы так озаглавил. Созерцание Господа. Что это такое? Мы прочитаем. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Созерцание славы Божией. Созерцание, как оно происходит, когда мы берем Библию и найдем тихое время, чтобы нам вникнуть и встретиться с Господом. Наше созерцание славы Божией происходит при размышлении о Господе, о Его делах, о Его чудесах. Размышление. И мы каждый текст, когда читаем, мы должны задать вопрос, почему Господь это сказал? За этим текстом какие качества Бога открываются? Ну, маленький пример. Я как-то читал, это книга Исход, 22 глава. Вот такой стих. Здесь написано. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее. И вот когда мы прочитаем этот текст, я размышлял об этом, молился. Господи, почему ты дал такую заповедь? Почему тебя интересует вопрос одежды? Почему до захождения солнца? Почему? И нашел ответ рядом. Потому что одежда есть единственный покров у него, а на одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. И вот открывается красота Господня. Господу, оказывается, не безразлично, мерзнешь ты ночью или не мерзнешь, спишь ты или не спишь, вопиешь ты или не вопиешь. Вот наш Господь какой! И когда мы это созерцаем, у нас чувства пробуждаются Христовы. Мы начинаем быть сострадательными. И тогда муж позаботится о жене, чтобы она ночью отдохнула, чтобы сон был хороший, чтобы днем отдохнула, чтобы здоровье сохранять. Почему? Чувствование Христово. Братья и сестры тогда друг к другу добрые и проведут. Ой, сестрички, что-то не было. Может, что-то помочь надо. Может, болеет. Пойду проведаю. Это чувствование Христово. Я милосерд, я услышу, братья и сестры. И если мы вот каждый текст из Библии изучаем и размышляем о Господе, мы открываем Бога для себя. И мы в этот момент преображаемся, когда мы видим Господа. И этот процесс до вечности будет и в вечности завершится. Вот это созерцание. Вот Иоанна послание, смотрите, как написано. 2 глава, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава. 2 стих. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только. Смотрите, что знаем. Что когда откроется, будем подобны Ему. Преобразимся, подобны будем. Каким образом? Потому что увидим Его, как Он есть. Вот наше преображение начинается здесь на земле, а завершится в вечности. Мы Его здесь уже видим. Давид говорит, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Для чего? Чтобы преображаться. А когда мы увидим его в вечности, вот там завершится наше преображение. 100%. А сейчас мы на пути. И нужно нам вглядываться в этот чудный образ Господа. Христос учил, Иоанна 5:39, говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Другими словами, когда мы будем изучать Писание, мы встретимся с Господом. А будем мы его созерцать, мы преобразимся. Каждый брат научится у Бога отцовству настоящему. Настоящим отцом может стать, который может согреть детей и жену. А каждая сестра, когда посмотрит на Господа, а там найдет слова такие, как утешает кого мать, так я утешу вас. И научится утешать, и мужа утешать, и детей утешать, ободрять на путь веры. Не скандальной, крикливой, сварливой, злой быть, нет, а будет тихо. Апостол Павел говорит, мы нежно обращались с вами, как кормилица обходится с детьми своими. Вот это так должно быть. И апостол Павел где-то, у него же жены не было, да? А где он созерцал это? Он, во-первых, у Господа это созерцал, а потом и по жизни, как любящая мама заботится о детях и о муже, и о ближних своих. Друзья, вот откуда преобразование. Созерцать Господа, созерцать Его славу. Мне пришлось в одном городе быть. И одна семья пригласили у них на ночлег. Ну и когда мы общались, так хорошая беседа пошла. Мне всегда интересно, чтобы друзья поделились опытом веры, как они служат Богу, как они взаимодействуют с Господом. Это всегда интересно, назидательно. Я посмотрел, так они, знаете, устроенно живут, друг другу ласковыми именами называют. Ну, бывает, это на людях так делают. Ну, я посмотрел, вроде искренне. И задал им вопрос. Говорю, друзья, как вы вот достигаете, что вы так любите друг друга? Вот интересно ваш опыт. А сестра говорит, братик, да в нас так сначала не было. У нас так не было. Это Господь за 12 лет так потрудился надо мной. А раньше так не было. А как было? Она говорит, моя мама в отделенное братство, член церкви была, а папа в регистрированном братстве. Папа был очень жесткий человек и грубый. Гонял всех, что дети под кровати прятались. Вот такой был грубиян и жесткий человек. Она говорит, я приходила домой, я боялась за ручку двери взяться, войти в дом. Вот настолько запуганы все были. Всем попадало. И матери, и детям, всем попадало. И семья большая. Злой человек был. И она говорит, я в такой атмосфере ожесточилась, выросла злой девчонкой, упрямой, непокорной, ожесточенной. Ну, а когда стало 18 лет, ну, пришла в церковь и покаялась. Ну, а когда покаялась, это... Брат, она стала праведником или нет? Ну, почему же? Ну, если человек кается, праведником стал. Неправильно. Постепенно мы преображаемся в образ Христа, а праведниками становимся мгновенно, с момента уверования и возрождения. Вот это нужно, друзья, помнить и утешаться. Возродилась, да. Возродилась, но злая. Злая. Возродилась. Апостол Павел Коринфянам говорит, я не мог с вами как с духовным говорить, как с младенцами, как с плотскими, как младенцы во Христе. У вас зависть, споры, разногласия. Ну, злые люди, вы понимаете, скандальные коринфяне эти. А они возрожденные. Вот это вот есть три рода людей. Есть духовные люди, это зрелые духовно, это возрожденные, это возросшие в возраст Христов. А есть плотские, Плотские – это тоже возрожденные, но не возросшие, младенцы. Люди себялюбивые, несокрушенные, непокорные, жадные, эгоистичные, скандальные, обидчивые. Сестры, продолжите еще. Какие еще бывают? Хватит? Хватит. Хватит. А есть душевные. А душевные – это невозрожденные люди. Они вообще не ориентируются в духовных вопросах. Они принять это не могут. И это погибающие люди. И вот теперь, вот эта девчонка, злая, ожесточенная, возродилась. Преподали ей крещение. И надо же такому случиться. После крещения ей брат подходит и предложение делает. Замуж. Она на радостях согласилась скорее бы с дому уйти, где там вот это ей пекло, там кипяток этот. Уйти скорее оттуда с дому. Согласилась, а потом, что я наделала? Я же злая, да он же ж мучиться со мной будет, жизни ему не будет, что я наделала? Стала переживать, стала плакать, надо как-то эту свое «да» забрать назад как-то, ему жизни не будет. Страшный характер. И она начала ему намекать. Говорит, слушай, я такая злая, я такая нехорошая. Может, ты передумаешь? А он не передумает. Володя, чего он не передумает? Полюбил ее. Полюбил и не хочет передумывать. И все. Бракосочетание. Провели бракосочетание. На второй день он узнал, что она права была. Она была права. Злая, гордая, несокрушенная, и то ей не так. И она его и там строит, и там его на место ставит, и там ему указывает, и там воспитывает его, и там недовольна, и там упрекает. И муж, давай поститься по пятницам за жену, не помогает. Давай еще и по средам за нее поститься. Один год, второй, третий, не помогает. Четвертый, пятый, шестой год, не помогает. Злая, жизни нету. А он бедный и страдает. И продолжает молиться. Ну, настоящий верующий оказался. И прошло 8 лет мучений вот таких. И для нее, и для него. 8 лет. Слава Богу, что не 28, 8 только. И однажды у нее прозрение начало происходить. Какое прозрение? Она сидит и размышляет. Пришла в себя. Слушай, он же человек. Он живой человек. И он живой человек, и меня злую способен столько лет терпеть. Слушай, а какой же Бог тогда? Какое же у Бога тогда терпение? Какая же у Бога любовь тогда, если земной человек способен любить? Она говорит, а никто не знал и никогда не спросил, что у меня никогда за эти годы уверенности в спасении не было. Я никогда не доверилась любви Божьей на 100%. Я всегда сомневалась, может ли Бог любить меня такую негодную. И поэтому я боялась встречи с Богом, восхищения, я боялась. И вдруг вот она увидела в муже своем качество Бога, славу Божию увидела, терпение Христово, любовь Христову, доброту Христову, увидела прощение Христово, безусловное, заботу. Она увидела в муже эти качества, и ей Бог стал открываться через поступки и жизнь мужа. И она говорит, однажды я обрела познание о Боге. Какой прекрасный Бог! Он оказывается добрый, долготерпеливый, сострадающий, прощающий. Она говорит, я это в муже увидела. Увидела Бога. И это повергло в меня в глубокое покаяние. Я, говорит, дождалась мужа, упала перед ним и каялась. Прости меня, гордую и несокрушенную, непокорную, злую, прости меня. Сколько я тебе ран доставила, сколько я тебе страданий, сколько этих постов было и изнеможений вот за эти 8 лет. И И вы знаете, после этого ее жизнь в корне переменилась. Из этой злой женщины стала добрая христианка, кроткая, спокойная, которая не орет на детей больше. Нехорошее слово, простите. Не кричит больше на детей. Вот. Не раздражается, не злится. Вот. По-хорошему уговаривает, молится, все. Что произошло? Она увидела, созерцала 8 лет славу Господню. В Библии не увидела, в муже увидела. Вот почему, братья дорогие, в Библии написано, муж есть образ и слава Божия. И жена, взирая на эту славу Божию, которую она видит в муже, она преображается тогда, она растет. Это каждый муж, носитель этой славы Божией должен быть. А сколько есть мужей, которые эгоисты и злые, и не способны любить жену, и не способны согреть, ободрить. А жена тогда замкнулась себе. И так холодочком по жизни идут. Она себе живет, он себе живет. Чужие, не влечет друг к другу. Почему? Потому что преображения нет. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Если кого Дух Святой обличает, что неправильная жизнь была, поставили себя во главу жизни и были эгоистичны, искали своего и ходили своими путями, сегодня можно вернуться. Вернуться на Божий путь. Глубоко раскаяться, осудить себя и начать жить по-новому. Если вы желаете начать эту жизнь, вы покайтесь сегодня. Покайтесь в самоуправлении жизнью своей. Покайтесь в своих собственных путях. Покайтесь в этом эгоизме и гордости. И отвергните себя. И вы только тогда станете настоящими учениками Иисуса Христа. Только тогда придет покой в душу настоящий. Устойчивый и постоянный, только при этих условиях. И начнется преображение в образ Иисуса Христа. И это реально доступно каждому человеку. Кто желает сегодня помолиться, поднимитесь, скажите. Если вы не хотите дальше так жить, начинайте сегодня. Сейчас вы можете помолиться. Сейчас пройти сюда, я помолюсь с вами. И вы начнете эту новую благословенную жизнь на пути преобразования. Кто желает покаяться, поднимитесь и скажите. Господь сегодня дает чудесную возможность встать на этот путь освящения, отвергнуть себя, взять крест свой и стать учеником Иисуса Христа. Его имя да будет прославлено. Мы сейчас помолимся Господу. В кратких молитвах поблагодарим Его, что Он заботится о нашем преобразовании. А кто желает радикально менять направление жизни, вы пройдите сюда наперед, и мы будем молиться с вами. Аминь. Помолимся Господу.